Глава 41. Часть 2. Замираю на месте от неожиданности. Что такое? Почему ты не сказала, что еще на спине? Ты же сказала, что ничего больше не болит. Оно не болит? Тихо произношу я, но голос выдает, потому что боль постепенно усиливается. К чему ложь? Нужно обработать. Настаивает Мир. Я сама. Нет. Да. Резко оборачиваюсь, обнаруживая, что он уже стоит прямо передо мной. Дыхание перехватывает. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть Миру в глаза. Нет. Взгляд его становится жестким, решительным. Если ты не снимешь платье и не покажешь мне рану, то его сниму я. Делаю шаг назад, не зная, как реагировать. Не посмеешь. Хочешь проверить? Это должно звучать как угроза, но по факту вызывает во мне неуместное предвкушение. Мне требуется несколько минут на то, чтобы собраться и выровнять дыхание. «Это непозволительно. Я справлюсь сама, как только перевяжу тебя», — говорю твердо, но с каждым словом его челюсть все больше напрягается, а на виске начинает биться жилка. «Ежа попросишь помочь?» — скептически цедит он. Независимо от моего желания, в голове возникает картинка, как шипик пыхтит и пытается добраться до моей спины. Это вызывает невольную улыбку. На плечо ложится рука Мира. Он, едва надавливая, поглаживает большим пальцем ключицу. Черты его лица смягчаются. «Позволь позаботиться о тебе, хозяйка», — говорит Мир. «Если с тобой что-то случится, кто о других заботиться будет?» В его синих глазах бушует такой шторм, что мне становится страшно. Но улыбка и твердый, но спокойный голос подталкивают меня к выбору. «Хорошо», — произношу я. «Только я тебя позову». Он кивает и отпускает меня. Я захожу в комнату, морщись, снимаю сарафан, а потом платье. Кажется, я не сдерживаю стона, когда мне приходится отдирать уже местами присохшее к спине платье. До боли закусываю губу. Ну вот кто мог знать, что все так может обернуться? Всего лишь пошла за травой. Всего лишь засмотрелась на Мира. Может, это сад напоминает мне о том, что мое сердце и мысли должны быть свободны только для него. Слишком много я последнее время думаю о нем. «Хозяйка», — постучавшись, зовет Мир. «У тебя все хорошо?» «Да», — чуть заикаясь, говорю я. «Сейчас, погоди». Беру одеяло с кровати, оборачиваясь в него, оставив открытой спину, плотно прижимаю к груди и присаживаюсь на край кровати. «Можешь входить». Я пытаюсь себя убедить, что ничего такого неприличного не происходит. В конце концов, веревочки на пляже открывают ровно столько же спины, сколько сейчас одеяло. Да и Владик видел меня, за что сейчас безумно стыдно. Но сейчас все иначе, как будто в сотни раз важнее то, что Мир смотрит на меня. Что он вот-вот будет касаться, что я буду чувствовать его пальцы. Не оборачиваюсь, чтобы Мир не видел мои пунцовые щеки. Так, хватит. Стоит просто воспринимать это как лечение. Я же перед врачом так не краснела никогда. Не краснела. Вот и сейчас не буду. И да, я почти уверена в этом, когда слышу, как открывается дверь, когда его шаги раздаются в тишине комнаты, когда льется вода с отжимаемой тряпицы. Прости. Произносит Мир. Потерпи немного. Он едва касается раны мокрой тканью, обжигает болью так, что перехватывает дыхание. Что же у меня там такое на спине? Как будто располосовано до самых костей. Хотя я понимаю, что от одного соскальзывания такое вряд ли могло быть. Видимо, ты где-то нашла острый, как клинок, камень. И это ты собиралась от меня скрыть и обработать как-то сама? С упреком говорит Мир. Такие раны даже на войне обрабатывают тщательно. Веду плечом. Уверена, что ничего страшного бы не произошло. Сад не бросил бы меня. Иначе бы наверняка давно остался без хозяйки. Но сейчас забота приятна, как и прикосновение Мира. «Такие оставили на тебе шрамы?» Спрашиваю я и только потом понимаю. Подтвердило то, что я его рассматривала. Кажется, он пытается скрыть смешок. Нет, хозяйка. Те раны были намного глубже и опаснее. Разговор отвлекает меня, помогает не ощущать всю силу боли. Однако на волосок от смерти ты оказался от простого укуса. Непростого зверя. Дыхание сбивается, потому что мир снова задевает самое чувствительное место. Увы, мне не смог помочь даже. Тут он прерывается, и только после паузы заканчивает мысль. Даже покровитель рода. И я бы не смогла. Я бы даже не нашла, скорее всего, если бы не матушка Ива, говорю я. Ты знаешь, мне кажется, что сад как будто раздумывал, впустить тебя или нет. Оставил на усмотрение Ивы и хозяйки. Что ж, тогда я должен буду сказать спасибо Иве, как только в следующий раз буду на берегу. Когда он заканчивает промывать рану и наносит мазь, наступает долгожданное облегчение. Я ощущаю, как расслабляются напряженные мышцы, и дышать становится легче. Слышу, как закрывается склянка с мазью, но мир ничего не говорит и не уходит. Чувствую его тепло. Уникальный аромат — то, как продавливается под его весом кровать. Мне хочется продлить это мгновение, и в то же время понимаю, что это нужно как можно быстрее прекратить, потому что это может стать огромной ошибкой. Я бы сделал все, что угодно, чтобы тебе больше никогда не было больно. Слышу его шепот у моего уха. Поворачиваю голову и тут же сталкиваюсь с горящим взглядом мира, который, едва задержавшись на моих глазах, тут же падают на губы. Он касается моего подбородка пальцем, чуть приподнимая, и замирает.